невыносимой тоски Бисмарк бежал из Парижа и стал бесцельно колесить по стране. Тулуза, Монпелье, Лион. 18 сентября он получил шифрованную телеграмму от Рона, которая перевернула не только его жизнь, но и решила судьбу Германии. В телеграмме условным языком было сказано: «Промедление опасно, спешите, дядя Морица Геннинга». Новая глава истории. Он еще не знал подробностей. «Призовите Бисмарка», — велел Рону король и тут же махнул рукой. «Теперь, — сказал, — когда все яйца разбиты в смятку, Бисмарк и сам не захочет жарить для нас яичницу, да его сейчас и нет в Берлине». «Он уже здесь», — ответил Рон. Бисмарк вошел в кабинет, и король снова испытал к этому лысому детине предельное отвращение. Он вздохнул без всякой надежды и, внутренне благословясь, начал заупокойно: «Я повис в воздухе, паря над крышами Берлина, и теперь не знаю, где рухну. Если я не могу управлять страной, давая ответ перед Богом, то я должен отойти в сторону. Я не желаю царствовать, исполняя лишь волю большинства Ландтага. Вокруг меня пусто, и никто не способен возглавить правительство, чтобы противостоять этому большинству. Вот мое отречение от престола предков. Можете ознакомиться. Нам не остается никакого иного выхода, кроме как отречься от наших королевских прав». Бисмарк не стал читать далее. Он почтительно выжидал. Календарь в кабинете отрекающегося короля показывал 22 сентября 1862 года. За окнами Бабельсберга в смутном шорохе опадающих листьев, в шуме тоскливого дождя чуялось дыхание германской истории. «Я давно готов. Оставьте при мне только генерала Роуна, всех остальных министров я разгоню ко всем чертям». Поразмыслив, Вильгельм I построил первый вопрос. «Согласны ли вы управлять страной вопреки воле Ландтага и в одиночку сражаться против депутатского большинства?» Бисмарк отвечал без промедления: «Да». «Согласны ли продолжить реорганизацию армии Пруссии без одобрения военного бюджета большинством парламента?» «Да». «В таком случае, — сказал король, бросая свое отречение в ящик стола, — я еще попробую постоять за честь своего имени». Он предложил Бисмарку спуститься в парк, где показал ему программу своей политики, изложенную бисерным почерком на 8 страницах. Будучи очень высокого мнения о дарованиях своей жены, король учитывал и все фру-фру ее кринолинов в будущей политике государства. Бисмарк тут же вдребезги разнес эти планы, не щадя старческого самолюбия короля. Он жестоко высмеял желание Вильгельма I поместиться где-то в центре между либералами и консерваторами. «Перед лицом национальных задач, которые должна решать наша Пруссия, — сказал он, — любая оппозиционная фраза как справа, так и слева будет одинаково пагубна». Король порвал программу, а клочья пустил по ветру. Бисмарк строго указал старику, что такими вещами не кидаются. «Всегда найдется мерзавец, который клочки подберет, аккуратно их склеит и прочитает, а потом даст почитать другим негодяям. Король 65 лет и Бисмарк 47 лет долго ползали по мокрой траве, собирая клочки кринолинной программы». На следующий день последовало решение Ландтага вообще вычеркнуть из бюджета страны военные расходы. В ответ на это Вильгельм I огласил указ о назначении Бисмарка министром иностранных дел и временным президентом страны. По крышам Берлина барабанил частый дождь. «Ну, Бисмарк, — сказал король, нацепляя галоши, — 30 сентября день рождения моей дражайшей супруги. Она в Баден-Бадене. Съезжу-ка я в Баден, чтобы ее порадовать, а вы тут сражайтесь за честь моего королевского стяга. Бисмарк.